Глава 29. Надежды нет. К центральному корпусу мы почти бежали. Я на ходу пыталась пересказать увиденное рану, хотя мысли путались и прыгали с одного на другое. «Танатосы вернутся!» — это было главное, что я хотела сказать. «Что?» Ран, который не видел того, что видела я, наверное, думал, что я брежу. «Кора, остановись и объясни толком. Куда вернуться?» Но я только махнула рукой, думая, что он все услышит тогда, когда я буду пересказывать видение директору. Я понимала, ощущение того, что время уходит, чисто субъективное. Времени не стало меньше за те несколько минут, что я погрузилась в воспоминания Криса. А все-таки чувство надвигающейся опасности было таким четким, что немедленно хотелось куда-нибудь бежать и что-то делать. Только когда мы торопились по аллее парка мимо горы воздушников, я невольно замерла, увидев скульптуру основателя Академии. Я знала. Я теперь точно знала, почему его лицо в прошлый раз показалось знакомым. Я видела его сотню раз. Я слышала о нем, начиная с того дня, как для меня впервые прозвучало слово «Академия». Его имя было неразрывно связано с ней. Кристер Риггер, ее основатель, легенда, недосягаемая высота. Мой предок. «Это он, Ран», — прошептала я. «Ты можешь себе представить?» Судя по растерянному лицу Рана, он едва ли понимал, что происходит, но молча следовал за мной. Время от времени я ловила его встревоженные взгляды. Я была в странном состоянии, едва ли не дрожала от нервного напряжения. Наверное, Ран это заметил. Он несколько раз пытался меня о чем-то спросить, но так и не спросил. В кабинет директора я ворвалась без стука, а он поднялся ко мне навстречу, будто ждал. Ни тени неудовольствия я не увидела на его лице, только сосредоточенность и легкое нетерпение. «Кора, магия пробудилась?» — спросил он без всяких предисловий. «Магия? Ой, я так торопилась рассказать о готовящемся наступлении танатосов, так спешила предупредить, что совсем забыла о магии». Застигнутая врасплох вопросом, я застыла на месте, прислушиваясь к себе. Теперь стало ясно, о чем хотел спросить Ран. «Как должна ощущаться магия?» Я вспомнила то, что говорила Вита. Ощущение силы, жжение, клубок из разноцветных нитей в груди. Я не чувствовала ничего подобного. Просто руки, просто ноги. Немного теснит грудь, и дыхание никак не может выровняться. Так это от быстрого бега и волнения. «Нет», — прошептала я, раздавленная осознанием этого. Терран Аквидус упал в кресло, словно разом лишившись всех сил. «Проклятие», — прошептал он. «Все напрасно». Так странно было видеть нашего сурового директора растерянным и настолько потерявшим выдержку, что он позволил себе выругаться при студентах. Мы с Раном переглянулись, не понимая. «Директор Аквидус, но у меня очень важная информация для вас», — робко начала я и натолкнулась на гневный взгляд. «Сядьте оба», — отрезал он. Выпрямился в кресле, сцепив руки в замок, пристально разглядывая меня. Захотелось спрятаться. Я вдруг почувствовала себя ужасно виноватой, сама не зная за что. «Я не на себя злюсь, Кора», — сказал он, увидев, что я сжалась. «Я злюсь на себя за то, что согласился в свое время на это место и получил вместе с должностью директора кучу неразрешенных проблем. На проклятого Кристера Риггера тоже злюсь, но не на тебя». Я могла только молчать и слушать. Директор достал из ящика стола уже знакомую мне потрепанную книжицу «Устав Академии». «Вот, полюбуйтесь. Досталось мне вместе с креслом директора Академии». Он помолчал, собираясь с мыслями, и заговорил уже не так эмоционально. «Кора, я знаю все, что ты хочешь мне сказать. Танатосы возвращаются раз в 300 лет. Здесь приведены таблицы для измерений, которые позволяют с точностью рассчитать год их появления. Этот год, Кора. Еще пару месяцев. Три, если нам повезет. В одной части устава Кристер Риггер рассказывает, как нужно организовать обучение в Академии. В другой части оставлены подробные инструкции для преемника. По шагам. Все разложено по полочкам. Молодец он, наш отец-основатель». Мы с Раном снова переглянулись, не понимая, чем вызвана горькая ирония в голосе Террана Аквидуса. «Все бы хорошо, если бы этот раздел не начинался со слов. Вот что тебе необходимо предпринять, когда магия пробудится. Когда? И ни слова о том, как это сделать. Директор взял было книгу в руки, но вновь с раздражением бросил ее на стол. И вот что мы имеем. Смертельную опасность, грозящую гибелью всему живому. Устав, который бесполезен без преемника, сумевшего бы на практике применить знания, что содержится в нем, и юную пустышку, единственную из ныне живущих достаточно молодую, чтобы попытаться разбудить в ней магию. Тебя, Кора. Я закусила губу. Я хотела бы задать сотню вопросов, но понимала, что пока не время. Думаю, вам сложно понять, каково это — нести на плечах такой груз. Потому я не оправдываюсь за то, что мне пришлось совершить. Все, что я мог — действовать на ощупь. Мы знаем, что магия иногда просыпается от сильного потрясения. Но каким должно быть потрясение, никто этого не знает. Первый мой шаг продиктован отчаянием и только. Это было необдуманно. Директор помолчал, собираясь силами. Признание явно далось ему нелегко. Аран уже, кажется, догадался, о чем речь. Он как-то собрался, выпрямился на кресле. «Значит, это были вы. Разрушенная теплица, ваших рук дело», — произнес он тихо, будто и сам не верил в то, что говорит. «А если бы кто-то пострадал?» Директор только кивнул в ответ, сжав губы в тонкую линию. «А я только в этот момент стала понимать, насколько все серьезно. Если ради того, чтобы разбудить во мне магию, он готов был на такие жертвы, то опасность, грозящая всем нам, действительно велика». «А после?» Ран пристально смотрел на Террана Аквидуса. «Курсовая? Это тоже часть плана?» «После я совершил еще один поступок, которым не горжусь, Кора. Когда тебя скинули с горы?» «У меня внутри все захолодело». Аран поднялся на ноги. В голове не укладывалось, что человек, который должен нести ответственность за всех нас, мог пойти на такое. Такой глупый, такой странный поступок. «Вы серьезно?» — прошептала я. «Но кто?» «Кто исполнитель?» «Я тебе этого не скажу, юная Кора Флогис. Достаточно того, что я готов признать свою вину. Моя вина и моя ошибка. Но я шел во тьме, по пути, которым еще никто не ходил. Я обязан был совершить невозможное и не знал, как». Он перевел взгляд на Рана, застывшего у стола. «Сядьте, мастер Маринер», — устало сказал он. «Я и не надеялся, что вы сможете понять». «Я понимаю», — прошептала я. «Да? В таком случае спасибо, Кора. Следующим шагом действительно стала идея с курсовой. Я надеялся, что вы так привязаны к Раннитару, и эта дружба, возможно, поможет. И когда появилась шкатулка, о существовании которой я даже не догадывался, я впервые ощутил надежду. Отблески души самого Кристера Риггера. Мог ли я надеяться на большее?» «Если вы знали, то почему ничего не сказали мне во время нашего прошлого разговора?» Перебила я его, вспомнив, как директор делал вид, будто ни о чем не догадался. «И Кристер Риггер обладал всеми четырьмя стихиями, а вы пытались меня убедить в обратном». Кажется, я перешла рамки приличия, но была так расстроена, так смущена и выбита из колеи, что мне было не до выбора правильного тона. Мне нужно знать правду. «Кора, я боялся сглазить. Повторю, что брел в темноте. Думал, дам тебе слишком много информации, и это испугает тебя. Не каждый справится с мыслью о том, что может обладать таким могуществом». Он обвел нас изможденным взглядом. И я словно впервые увидела, что Террен Аквидус уже очень стар. Усталый пожилой человек, поставленный перед непростым выбором. Что бы я сама делала, окажись на его месте? Как я могу его осуждать? «Я понимаю», — снова сказала я. «Вы просто пытались разбудить во мне магию. Думаю, Полипис на турнире тоже часть плана. А кто-то еще знает обо всем этом?» Я начертила рукой неопределенный круг, пытаясь вместить в него и грозящее нам бедствие, и отчаянные действия директора, и мои видения, словом, все. «Пока только мы с вами. Некоторые, как твой отец Кора и твой Ран, думают, что это всего лишь попытка помочь пустышке обрести магию. Кстати, знаешь, Кора, какую теорию предложил Кристер насчет пустышек?» «Нет». Директор открыл устав Академии на первой странице и стал читать. «Никто не знает, как мы получили свой дар, но знаем, что он дан нам для защиты людей от тварей, что мы зовем бестиями. Не следует ли предположить, что те, кого мы ошибочно зовем бездарниками, на самом деле обладают большими возможностями и силами? Вот только силы их спят, пока в них нет нужды. Такие сильные стихийники нужны нам раз в 300 лет. Понимаешь, о чем он?» «Да», — прошептала я, потрясенная. «Может ли такое быть, что пустышки на самом деле сильнее всех других магов? И почему тогда в ком-то все же можно пробудить хотя бы одну стихию, а в ком-то нет?» У меня не было ответов на все эти вопросы. Я, как и директор Аквидус, брела в темноте. Террен Аквидус устало откинулся на спинку кресла, словно совершив тяжелую работу. «Теперь вы знаете. Кора, ты смелая, сильная, замечательная девочка, и мне жаль, что все было напрасно». «Но я знаю, как можно разбудить магию!» — крикнула я. Директор вновь подался вперед. На его лице появилась слабая надежда, которая по мере моего рассказа постепенно гасла. «Кора, я знаю, ты хочешь верить. И я сам хочу этого больше всего, но подумай, как это можно применить на практике? Простить предателя? Заключить союз с врагом? А последнее условие — это... еще только жертвоприношений нам здесь не хватало. Боюсь, Кристер в тот момент говорил о каких-то своих переломных моментах, давших толчок его магии. Это невозможно повторить, понимаешь? И если у тебя после всех потрясений магия так и не появилась, то тогда...» Террен Аквидус развел руками, а потом медленно поднялся на ноги, давая понять, что разговор окончен. «Пришло время рассказать всем», — сказал он. «Дольше тянуть нельзя. Сейчас я объявлю общий сбор в центральном холле. Спускайтесь туда». «Только еще одно!» — остановила я его. «Да?» «Почему Академия 5 стихий? Какая 5-я?» Губы директора тронула слабая улыбка. «Ты не догадалась? Возможность управлять бестиями, конечно». Ран вывел меня за руку. На меня словно свалилась железная плита и придавила своим весом. Все чувства и мысли будто заморожены. Я пока не до конца осознавала, что сейчас произошло. «Ты как?» — уже в который раз спросил меня Ран, но я в ответ только качала головой. В центральном холле мы сели прямо на пол, и Ран обнял меня, привлек к себе. Мы молча ждали, пока зал заполнится студентами. Кажется, кто-то подходил поздороваться, но я была как в тумане. На балконе появился директор, и вместе с ним кураторы. Повисла тишина. Никто не понимал, чем вызвано общее собрание. «Я принес вам тяжелые вести», — так начал он свое выступление. И с трудом подбирая слова, Террен Аквидус поведал о том, что мы с Раном уже знали, о Танатосах и о том, что привычный нам мир, возможно, скоро прекратит свое существование. «Знаю. Многие роптали на меня за то, что последние пару месяцев вам пришлось тяжело. Ежедневные тренировки, изучение боевых заклятий. Но теперь, думаю, вы поняли. Я лишь хотел сделать вас более подготовленными перед грядущей опасностью. Кто-то, знаю, шутил о том, что студентов готовят к войне. Так вот, мы идем на войну». Я слышала, что многие плакали. Нелегко принять такие известия, но у них еще будет время привыкнуть к этой мысли. «Сейчас я распускаю всех по домам на 2 недели. Обнимите близких, скажите то, что давно хотели сказать, завершите незаконченные дела. Весну вы встретите в стенах Академии. Ее устав предписывает сохранить молодых стихийников любой ценой. Вы — наше будущее». «А наши родители?» — крикнул кто-то, выразив общую мысль. «На этот случай, как написано в уставе, каждый родовой замок превратится в приют всех страждущих. Никто не выйдет сражаться, укроется в стенах замка». «Защитные амулеты не выдержат!» — воскликнула плачущая девушка. «Если все так, как вы говорите, ни один амулет не выдержит натиска!» «Да, возможно. Поэтому пока есть время, те, у кого есть силы, будут заряжать амулеты и надеяться на лучшее. Похоже, это единственное, что в нашей власти». Я почувствовала, что меня трясет, словно начала отходить заморозка. Ран сжал в своих руках мои ладони и, чувствуя, что это не помогает, обнял крепко-крепко. «Шш!» — успокаивающе прошептал в ухо. «Все будет хорошо. Все наладится, моя рыбка». И вдруг замер на полуслове. Отпустил мои руки. «Кора, пойдем на свежий воздух». «Да. Мне и самой нужен был глоток морозного воздуха, чтобы прийти в себя». Мы шли по тихой аллее. Сейчас, пока все собрались в холле, здесь было безлюдно. Я опиралась на руку Рана, мы оба молчали. И тишина давила, давила своей тяжестью, пока не взорвалась где-то внутри меня. Я запнулась и упала бы, если бы Ран меня не удержал. «О, светлые боги!» — прошептала я. «О, боги!» Все, о чем я мечтала, на что надеялась, к чему шла так долго, оказалось пшиком, такой же пустышкой, как я сама. Я могла бы всех спасти, но, видно, нет во мне чего-то важного. Не гожусь я в преемнице. Я вообще ни на что не гожусь. Жалкая, жалкая! Рыдания разрывали мне грудь. Я хотя и пообещала Рану, что не стану сильно горевать, если пойму, что все оказалось напрасно, но это было выше моих сил. Я рыдала так, что думала, сердце остановится. А Ран обнимал меня и гладил по волосам. Он не мог подобрать подходящих слов, но он был рядом, и одного этого было достаточно. «Пойдем-ка присядем», — сказал он, когда я уже не могла плакать, а только давилась воздухом, всхлипывая. Подвел к заснеженной скамейке, отряхнул ее кое-как, усадил, поплотнее запахнул на мне мантию, пряча от пронизывающего ветра, и прижал к себе, согревая. «Ну все, все, корешка, все. Шш». Он тихонько качал меня из стороны в сторону, и я положила голову ему на плечо и закрыла глаза, отдавшись этому нежному утешению. Сквозь веки пробивалось солнце, уже не такое яркое, как в полдень, но мягкое и ласковое. Оно словно тоже старалось меня успокоить. Я будто бы плыла куда-то в его лучах. Ну вот, умница. Ран поцеловал меня в нос, замер, поцеловал волосы. «Ты пахнешь, словно нагретая солнцем листва в жаркий день». Он коснулся губами моих мокрых глаз, и я услышала, как сбивается его дыхание. Губы были теплыми и мягкими. Рука Рана нашла мою ладонь и сжала ее. Он скользнул губами по моей щеке и поцеловал в уголок рта. И тут же отпрянул, вскочил на ноги. «Кора, я не знаю, что делаю, извини». В ответ я зябко повела плечами. Мне стало холодно и неуютно, когда я лишилась его объятий. «Ерунда. Просто погрей меня еще немного».